Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Инакурова Катерина Алексеевна, разговор записывается. Секунду. Почему не подготовленная? Кристина Александровна? Я, да. Долго у вас, Кристина Александровна, в компании, честное слово, 15 399 рублей. Необходимо произвести оплату до 20. Производите. Раз такая необходимость есть, я не возражаю. Вы обязаны произвести оплату. Я никому ничего не обязана. Обязаны. Поэтому давай, Винокурова, не напрягай свои голосовые связочки. Спокойненько оплатила и все. 15 года. Чего ты заикаешься там? Мой 810 статьи Гражданского кодекса. Да. Вы не вправе в стороннем порядке отказываться от исполнения долговых обязательств. Поэтому платить все равно придется, Кристина. Я тоже так думала. Поэтому я думаю, сегодня до вечера ты должна внести платеж. И спокойненько спать. До полного погашения всей суммы. Да. Всем, Кристина Александровна. Прекращайте поясничать. Где вы Давай работаете? Давай отсюда нахер чеши, Винокурова. Где вы работаете на сегодняшний день? Начала голос повышать. Так. Даже слышь, осыпь. Вы работаете. Я тебе говорю, вали отсюда. Где вы работаете? Продиктуйте. На уважаемой работе. А какой? Которая пользу обществу приносит, в отличие от твоей. Вы думаете, что вы приносите пользу? Я да, а ты точно нет. Своим поведением, Кристина Александровна? Как вас вообще-то держат? Чего вас не разогнали-то еще? У вас уже 140 дней просрочки. Да, меня она не беспокоит, а ты глянь, как задницу свою рвешь. 15 тысяч оплатить, Кристина Александровна, не способна заработать. Ой, она решила это включить психологический ход, меня задеть и тронуть, и зацепить меня. Да я без тебя разберусь, шобла-ёбла. Я это нервничаю, да, от звонка Винокуровой прям вся изнервничалась. Иди нафиг. Успокаиваемся. Что ты меня успокаиваешь-то? Станете родственником. Ага, твоим? Давай телефон, я твоему деду позвоню. У него пенсия большая, нет? Давай номер деда своего. А, у тебя и деда-то наверняка нет. Кому-то какая дура нужна, Винокурова. Ты там хоть скрипта меня иногда, а? Хоть когда-нибудь новенькое скажи что-нибудь. Что ты одно и то же-то? Продавайте. Иди себя продай на трассе твое место. Это ты свои мечты мне рассказываешь? Они мне неинтересны. Можешь даже не пытаться мне ничего говорить. Если ты о стиралке мечтаешь, это твоя проблема. Прекращаем уклоняться. Устройся на работу и заработаешься на стиральную машину. В отличие от вас, мы работаем. Да, я вижу. Работаем, целый день, один и тот же скрип, с утра до вечера. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А я сходила с деньгами, а осталось. А ты сидишь и... Верните, отдайте. Позвоните маме, позвоните папе, позвоните бабушке, дедушке. Ой, продайте стиральную машину. Так вы поработали бы так же. А ты бы хоть заработал на эту стиральную. Советы даешь, чтобы люди продали. Прекращаем уклоняться. Гораздо больше, чем вы. Слышь, коза, да ты вообще миллионерша сидишь, я даже не сомневаюсь. Да волновать тебя не должно, где я проживаю. Винокурова. Не поняла еще, что ли? Кроме Стеба от меня ничего не получишь. А где вы проживаете? Да где? Поищи, найдешь. В это время по адресам, что вы указали. Приедут обязательно, ага. Как создадите такую инспекцию? Возможно, когда-нибудь она и доедет. А только ей ехать не на чем будет, поэтому не доедут. Давай, Винокурова, пока. Да. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из Сбербанка России, свидетель Сержанников Алексей Александрович. Наш с вами разговор записывал. Фатиховна, я могу услышать? Я слушаю. Это вы? Я. Да, звонок из управления по работе с проблемной задолженностью по поводу вашего кредита на 360 1000 рублей взяли вы кредит в Сбербанке России на сегодняшний день. Задолженность составляет у вас 144 дня, сумма выставлена вам 44 тысячи 100 рублей. Вы согласно статье 37 Гражданского кодекса Российской Федерации взяли на себя обязательства перед банком, которые в полном объеме не выполняете. Банк зачем ты приплел эту статью 37, она тут неуместна? Почему неуместно? Потому что прочитай ее сначала, дядя. На основании этой статьи ты можешь требовать вернуть денежку. Не выполняю, не хочу. Когда оплата? Почему? Никогда, я обиделась. Получается, вы банк в заблуждение ввели, да? Какое заблуждение? Я не заблудилась. Потому что оплату не производите с вами. Я не заблудилась. А вы чего ждете? Я дома сижу. Чего ждете? Объясните мне. Я жду моря погоды. Адрес назовите фактическое проживание, чтобы наши специалисты к вам приехали. Это, так, у понимаю, вас он написан. Ты с управления звонишь. Той чел, или так позвонить пришел? Я спрашиваю вас, ответьте. Ты крутой чел, или так позвонить пришел? Я с вами общаюсь, Эльфия Фатиховна. И я с тобой общаюсь. Проживаете вы? Не собрался, ты мне не нравишься. Специалисты наши к вам приедут и с вами лично пообщаются. Они не спрашивали адрес, ты спрашиваешь, значит, ты имеешь на меня виды какие-то. Чтобы специалистов нет, я на вас виды не имею. Имеешь. Специалистов отправить хотим к вам? Нет. Специалистов хотим к вам отправить по адресу? А мой есть нечего. Вы слышите, о чем... А ты слышишь? Я знаю ваши приколы все эти. Вы всегда так знакомитесь. Вы... А потом на хлебнике. Ни денег от тебя, ничего. Только пожрать дай, да пожрать. Адрес у вас не меняется, по этому адресу живете, да? Не помню. Но... Заблуждение сейчас выйдете, банк, да? Почему? Я не помню. Сейчас я таблеточку выпью, все... помню. Мы же информацию всю, Альфия Фатиховна, всю отмечаем, понимаете? Ну и отметьте, что я не помню. А рабочий адрес какой у вас? Я домашний не помню, а ты про рабочий спрашиваешь. Вы работаете сейчас? Работаю. Еще спроси, где? Какая у меня зарплата. Сразу прилетишь, небось, через 10 минут. Ты мне не нравится. Как называется? Зачем интересуешься? Любопытный? Мы сам деньги зарабатывает. Привык на бабе шее сидеть и ножки свешивать. Слышите, да, меня сейчас что спрашиваю? Слышу. В какой организации работаешь? А ты в какой работаешь? Сколько у тебя зарплата, скажи? Может, ты мне понравишься. Сколько ты зарабатываешь, скажи? В Сбербанке работаю. Ну, сколько денег получаешь в месяц? А вы где работаете? А ты сколько получаешь? Вы мне ответьте на вопрос. Нет, сначала ты, я девочка, ты мне ответь. Сколько зарплаты? Давайте вопрос не будем, вопрос. Сколько зарплата? Это не важно. К теме вопроса это не относится. А, тогда тебе тоже не важно про меня ничего знать. Понятно. Хитренький. Значит, Альфия Фатиховна, а? Понимаете, что вы несете ответственность финансовую перед банком, взяли кредит и оплату выносить. А ты понимаешь, что у тебя ничего не получилось? Ты позвонил, увидел, да, что я одинокая дама, думал, сейчас я к ней набьюсь, да? Ага. Зачем? Не знаю, зачем. Хитрые мужики пошли. Вы выходные будете, когда будете дома, чтобы к вам приехать? Ты в выходные придешь, на Пасху, да, тебя куличом, яйцами корми. Алия Фатиховна, значит, мы ваш договор передаем в коллекторское агентство, это согласно статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Хорошо, передавай. Так как я понимаю, вопрос с банком не хотите решать, и будете общаться и встречаться уже с сотрудниками хорошо, из коллекторского агентства. Хорошо, передавай. Понимаете? Понимаю. Будут вам также на работу звонить, информацию у вас уточнять, у вашего руководителя. Кто бы им позволил звонить? Понимаете? Вы ж какой, ты сразу психанул, стал нервничать. Сами, я тебя, почему? Видите, на выходные не пригласила, и ты весь бесишься. Ладно, приходи, в воскресенье шашлык будет, только мясо с тебя. Вы сейчас о чем говорите? О том, что мясо и вино с тебя. А салатик я назовите нарежу. Адрес. У тебя он написан. Весь обрадовался, миску-то как, а только ты сам свое приноси. Свинятину. Адрес назовите? У тебя написан. Бестолковый какой. Не меняется адрес у вас? Я не помню, я же таблеточку не выпила. С кем проживаете? Мое сердце разбито, живу одна, ищу принца. Для чего взяли вы кредит на 361 тысячу рублей? Для на чего? Какие цели потратили? Чтобы мне хорошо было. Зачем брали? Ну, чтобы мне хорошо было. От чего? От того, что или, у меня 361 тысяча рублей банк в кармане. Ввели, банк ввели, я да, подумала, не, да, подумала, кредит, что Сбербанк, а он очень богатый. Не, а мне надо тоже немножко иметь в кармане. Я и взяла. А вы понимаете, что банк вот вправе обратиться в правоохранительные органы? Что зачем? Я ж его не обманывала. Я сказала, где работаю по-честно. И сказала, сколько зарабатываю по-честно. Все свои данные предоставила честно. Меня тут привлечь никто не сможет. Такой нет статьи, мальчик. Нет такой статьи. Типа, читайте. Врешь ты, врешь. Это совсем другая статья. Ты некомпетентный какая? Сотрудник. Такой нет статьи, какая? Что я не плачу, и меня кто-то привлечет. Подойди к своему юристу, он тебе объяснит. А хочешь, чтобы я объяснила? Кидай мне денежку на телефон, я беру 1000 рублей. А почему 44 дня не оплачиваете? Потому что у меня нет настроения. У меня душевная я боль. Я думал, оставим отказ от оплаты. Я по причине душевной боли. Будете общаться уже с сторонней организацией. Хорошо. Должен быть уже... Если надумаешь, в воскресенье приходи с мясом и вино красное возьми. Информируем вас об адресе банка для направления корреспонденции. Да. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Это отдел по работе с задолженностью. Финпротектор интересов МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Петрова Любовь Алексеевна, договор записывается. По поводу задолженности, просроченный звонок, что с оплатой у вас? Слушай, все верно. Ты нет. Пропадайте, вы куда-то? Я говорю, ты алло? Чего в воскресенье вербно звонишь? Сегодня никто деньги не просит. Что? Ты вербочкой-то себе по голове проведи, может, ума прибавит. Вы готовы к конструктивному диалогу? Я говорю, нельзя сегодня просить, давать нельзя. Наталья Анатольевна, 121 день обязательства не выполняются. На каком основании? Ну что, праздники у меня постоянно. Так, вообще мне очень сложно вернуть. Я по понедельникам, вторникам, среду и пятницу никогда не подаю. А суббота, воскресенье всегда самого денег. Что? Да ну ты какая-то старая, глухая, давай прощаться. Вы готовы к конструктивному диалогу? Я конструктивно все объяснила. Деньги почему не поступают? Не даю, не подаю. Принцип такой. Где работаете? Ох, у тебя какой тон-то строгий. Ой-ой. Ай-яй-яй. Я вижу, вы не готовы к конструктивному диалогу. Никогда не позже. До свидания. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Анатольевна, меня слышно? Слышно. Это отдел по работе с задолженностью. Пономарев Виктор Андреевич, меня зовут. Ага. О, Финпротект. В интересах МФК «Быстрые деньги». Разговоры записываются. По поводу просрочки звоним. Почему не оплачиваете такое? А ты что звонишь? Еще любопытство раз. Зашкаливает у тебя. А, Финпротект. Какое они сами не могут позвонить. А какое ты отношение имеешь вообще к моему займу? Я у тебя брала Финпротект? Агентский что-то? Договор, слышали об этом? Ну и что агентский договор? Кто бы меня уведомил о том, что он вас привлек? Агентский договор. Конечно, в личном кабинете можете посмотреть. Да сам там читай в своем личном кабинете. Ты знаешь, как у нас должны уведомлять, а? Не знаешь? Да, конечно, прекрасно понимаю. Ну, заказным писал, письмом, да, договор, с уведомлением об вручении, не иначе никак. Понятно. Все, Наталья Анатольевна, лучше перезвоним вам, когда будете готовы. А куда ты сливаешься? Ты объясни, почему мне никто не увидел. Да. Алло. Да. Наталья Анатольевна, здравствуйте. Здрасте. Представлюсь вам, профессиональную службу взыскания ООО «Финпротект», интерес МФК «Быстрые деньги». Меня зовут Игнатьева Вера Владимировна, разговор записывается. Наталья Анатольевна. Ну, давай, какие проблемы, говори. Алло. Ну, какие, говорю, проблемы у тебя, жалуйся. Ну, с кем разговаривать? С тобой. Мы с вами на это не переходили. А вы, Наталья Анатольевна, телефон, пожалуйста, пригласите. А я кто? Подтвердите тогда. Идентификация личности необходима, дата рождения? Ну, озвучите, пожалуйста. Вы сразу не спросили, а теперь что это вы спрашиваете? Идентификация личности. Вы не проходите, к сожалению, разговор завершаем. Хотя...